Несколько недель назад в покоях герцога Ливансийского. Дайон стоял передо мной, поигрывая сцепленными пальцами рук. Признак сильного нервного напряжения. «Когда вы выезжаете?» «Завтра утром», — ответила я. «Успеете подготовиться?» «Конечно. Я, в отличие от брата, была абсолютно спокойна. Готовиться особенно и нечего. За ночь Феррант уладит несколько последних скользких вопросов. С вещами же все вполне стандартно». «Мне очень не нравится идея посылать тебя на это задание», — признался Дайон. «Почему?» «Я, конечно, прекрасно знала, что он имеет в виду, но специально задала этот вопрос, стараясь, чтобы удивление в моем голосе звучало настолько искренне, насколько возможно, чтобы он понял, тут не из-за чего переживать». «А то ты сама не понимаешь», — проворчал Дайон, отворачиваясь и отходя к окну. «Это же Ковентедж!» «Ну и что?» — рассмеялась я. «Съест он меня, что ли? Так я ведь могу и не по зубам ему оказаться». Взгляд, которым наградил меня после этих слов брат, был мрачным. Его моя беззаботность нисколько не убедила. «Это нецелесообразно даже с профессиональной точки зрения», — заявил он. «Было бы нецелесообразно, послали бы кого-нибудь другого», — резонно возразила я. «Брось, это как раз наш стеопрофиль, и одаренных агентов в ведомстве почти не осталось. Только наблюдатели да аналитики. Кому еще ехать, как не нам?» Дайон неодобрительно покачал головой. Поспорить с моими доводами он не мог, но это не меняло его отношение к намечавшемуся предприятию, крайне негативного отношения. «Твоя оценка ситуации может оказаться предвзятой», — заметил он. «Это, в свою очередь, может помешать работе». «Предвзятой?» — изумилась я. «С какой же стати?» Дайон не счел нужным отвечать на этот вопрос, кроме как многозначительным взглядом. Я энергично помотала головой, не принимая его намека. «Это ты держишь на него зуб, а не я. Лично меня его отказ не смущал даже тогда, 12 лет назад. Мне было 14, и я совершенно не хотела выходить замуж за какого-то неизвестного 20-летнего старика. Сейчас это смешно прозвучит, но тогда я была юной, романтически настроенной девушкой, читавшей романы и даже мечтавшей выйти замуж по любви». Судя по хмурому взгляду Дайона, его мои слова вовсе не развеселили. «Короче, когда он женился, я даже была ему за это благодарна», — заключила я. «Благодарность — это тоже чувство, которое делает человека пристрастным», — веско сказал Дайон. «О, можешь нисколько не беспокоиться на этот счет», — улыбнулась я. «Если понадобится, я без зазрений совести воткну кинжал ему под ребра и проверну для верности». «Ненавижу, когда ты так говоришь», — процедил Дайон, привлекая меня к себе, и речь теперь шла отнюдь не о Ковентедже. «Знаю, поэтому над тобой подшучиваю», — мягко сказала я, отвечая на его объятия. Мы немного постояли молча, просто даря друг другу собственное тепло, как часто делали перед моими рабочими отъездами. «Значит, едешь?» — отстранившись, спросил напоследок Дайон. Я улыбнулась. «Ну, конечно. Поймаем мы этого одаренного и привезем тебе на блюдечке. Оглянуться не успеешь». После того, как Дайон столь торжественно представил меня Раймонду, за что мне незамедлительно захотелось браться отлупить, ну да ладно, еще успею. Мне только и осталось, что застыть прямо на пороге, чувствуя себя полной идиоткой. Серебристое шелковое платье в пол казалось сковывающим и неудобным, а массивное ожерелье — тяжелым и нелепым. Чтобы окончательно не погрузиться в раковину, душа цеплялась за края когтями, оставляя на стенках глубокие борозды. Я из-под лобья взглянула на Раймонда. В первый момент он, кажется, был рад меня видеть. Потом пришло удивление, с небольшой задержкой — понимание. А вот последующую гамму эмоций мне лучше было бы не видеть. Дайон какое-то время постоял, переводя хмурый взгляд с меня на Раймонда и обратно. Разбирайтесь сами. В раздражении сказал он и широкими шагами вышел из комнаты. Подслушивать под дверью Дайон не стал. Это было ниже достоинства герцога. Вместо этого он прошел по коридору, повернул налево, вошел в соседнюю комнату и уж там прильнул к специально проделанному в стене глазку. Шаги брата уже перестали приглушенно звучать из-за закрытой двери, а мы продолжали молчать, обмениваясь все более мрачными взглядами. Я чувствовала себя крайне некомфортно. Раймонд был в ярости. «Поздравляю!» Гневно произнес он наконец. «Тебе в очередной раз удалось выставить меня полным идиотом. Ты довольна?» «Не слишком», — честно пробурчала я. «Отчего так? Ты добивалась еще какого-нибудь эффекта?» Раймонд замолчал, тяжело дыша, метая глазами такие молнии, каких я, по-моему, не видела даже во время своего предыдущего разоблачения. «Только не говори мне теперь, что пришла в мой замок, как простой агент. Еще одну ложь я не потерплю. Решила воспользоваться ситуацией. Маленькая женская месть за мнимое оскорбление. Прекрасная работа, могу тебя только похвалить. Надеюсь, ты повеселилась на славу?» «Раймонд, не говори ерунды!» Устало попросила я. «Ну какая месть? У меня было задание, и я поехала его выполнять». «Из всех агентов именно ты?» Со злой усмешкой переспросил он. «Да чего удивительное совпадение! Что ж ты не рассказала мне, кто ты такая? Потом, когда призналась во всем остальном, я поверил тебе, даже после того, как ты оказалась шпионкой. На горло себе наступил, но поверил. А ты?» Я с трудом сдержалась, чтобы не вжать голову в плечи. Казалось, сейчас он наградит меня таким эпитетом, который раз и навсегда станет между нами, и ничего уже невозможно будет изменить. Но он сдержался. «Все это время только к одному и стремилась? Сделать из меня посмешище? Знаешь, поначалу это еще можно было бы как-то понять». Тихо и как-то более спокойно добавил он. «Но потом...» Раймонд покачал головой и выразительно развел руками. Почему-то его относительно спокойный тон резал душу куда острее, чем крики. Практически кромсал на куски. «А уж уехать вот так и заставить меня притащиться сюда, промолчать, когда я заговорил с тобой про эту чертову свадьбу, у меня нет слов, только восхищение!» Заключил он, а я все пыталась понять, что читаю в его глазах, ярость или уже ненависть. «А что ты хотел?» — пробурчала я, выпуская коготки в ответ. «Как мне было реагировать, когда ты предложил мне стать твоей любовницей и наставлять с тобой рога себе же самой? Если бы ты оскорбил только одну из нас, я бы еще постаралась закрыть на это глаза, но ты умудрился всего несколькими фразами оскорбить сразу обеих». «Обеих? Вас? Ты хоть сама понимаешь, что за бред несешь?» — заорал он. И, кажется, от этого мне стало чуть легче. «Прекрасно понимаю», — солгала я. Понимала я на самом деле весьма смутно. «Не ты ли сказал, что заочно меня ненавидишь? Что женишься на мне и засадишь куда-нибудь в башню, позаботившись о том, чтобы я не путалась у тебя под ногами? Да, ты не знал, что речь идет обо мне. И что, думаешь, от этого мне было приятно слушать о твоих планах? Ладно, допустим, здесь ты говорил о совершенно незнакомом человеке, но как насчет меня как агента? Что ты мне предложил? Стать любовницей при живой жене? Вот в этой комнате она, а вот тут вот я? Я буду любимой, а она так просто на подхвате? И мы живем вместе долго и счастливо втроем? Так не бывает, Раймонд, слышишь, не бывает!» «И ты, конечно, оскорбилась. За то, что я настолько отчаянно боялся тебя потерять, что предложил это решение. Да, возможно, идиотское, но единственное, которое хоть как-то увязывалось с тем, к чему меня вынудили. И вынудил, кстати, никто иной, как твой родной братец». «Ты злишься на меня за то же самое!» — вспыхнула я. «Почему, по-твоему, я все это время скрывала от тебя, кто я такая на самом деле?» «И в самом деле, почему?» — едко спросил он. «Да потому что знала, что ты отреагируешь именно так!» — воскликнула я. «Решишь, что все это было местью, не поверишь ни одному моему слову и тоже боялась тебя потерять не менее отчаянно!» «Почему я должен тебе верить?» — мрачно произнес Раймонд. «Ты лгала слишком долго. Почти за каждым твоим словом витала ложь. С какой стати я должен считать, что сейчас что-то изменилось?» «А ты не должен!» — откликнулась я. «Все мое существо вдруг заполнило какое-то странное, тоскливое равнодушие. Ты ничего мне не должен, в том числе и жениться. Мне хватает гордости, чтобы не служить разменной монетой в политических спорах и не торчать в доме вроде иногда полезной, но громоздкой вещи. А по монастырям я, как ты уже понял, не езжу. И доставить тебе такого удовольствия не смогу. Так что можешь ехать к себе домой со спокойной совестью. Не будет никакой войны. Об этом я позабочусь. Да и Дайону она теперь, когда он знает, что со мной все в порядке, не нужна. Я развернулась. Мои каблуки застучали звонко, пронзительно, почти визгливо. Хотелось бы, чтобы они стучали грозно, зло, но они слишком тонкие и неустойчивые. И я почти падаю, торопясь побыстрее добраться до двери. Но восстанавливаю равновесие и выхожу. Не задерживаюсь у порога, спешу прочь и предоставляю Дайону самому заканчивать бессмысленный с самого начала разговор. По-хорошему, мне следовало бы уйти в свои покои, а уж там делать, что захочу. Хоть крушить все, что попадется под руку. Дворец большой, лишних вещей навалом. Хоть реветь в подушку. Не доводилось лет с 12, боюсь, что разучилась. Хоть швыряться кинжалами в лакеев. А что, Дайон новых наймет, подумаешь? Но правильно поступать не входит в мои привычки. И я направляюсь в ту комнату, которую только что покинул Дайон. Откидываю скрывающую глазок занавеску и останавливаюсь, прильнув к маленькому круглому отверстию и прислушиваясь. Дайон уже в комнате, но они молчат. Садиться, кажется, не собираются, но и не расходятся. «Что ж, полагаю, Эрл, что ваши намерения изменились?» Ровным голосом произнес Дайон. «Вы больше не собираетесь просить у меня руки моей сестры?» «Вы полагаете совершенно правильно, герцог». Голос Раймунда звучит жестко, даже жестоко. Я поджала губы в злой усмешке. «Ну, вот и все, Дениза. Хотела убедиться? Пожалуйста. Может, хоть теперь вернешься туда, где тебе положено находиться? Унизительно, в конце концов, стоять здесь и подслушивать, так, будто что-то не решено еще окончательно». А Раймонд, между тем, продолжал говорить. «Я не прошу руки вашей сестры. Более того, я могу обещать вам, даже поклясться своей честью, что я никогда у вас ее не попрошу».